Глава 36. Жасмин с Бойдом наблюдали за всем из кроны дерева. Мира приказала нерадивому юноше отправиться на задание вместе с Жасмин, чтобы посмотреть, как умелая фея выполняет свою работу. Бойд ворчал, очень недовольный тем, что его заставили прийти, но заинтересовался происходящим, как только Селия стала невидимкой, и даже затаил дыхание, когда мама Пола повторила за сыном спасительные слова. После того, как все люди ушли из рощи, он дал Жасмин 5 и весело захлопал в ладоши. «Вот это сюрприз! Не может быть, чтобы вы такое предугадали!» «В смысле?» — спросила Жасмин, усаживаясь на ветку и прислонившись спиной к стволу. «Ну откуда вам было знать, что Полу придет в голову такая удачная мысль?» Жасмин заправила прядь волос за ухо. «Мысль не совсем его», — поправила она Бойда. «Ему ее, скажем так, подсказали». «То есть это вы придумали?» — восхитился он. «Это ваша идея?» «Гениально!» «Ерунда!» — отмахнулась Жасмин. «Любая фея с таким бы справилась». Конечно, на самом деле она считала, что великолепно себя проявила. Просто не хотела хвастаться. Все-таки это ее работа. Не могут люди справиться без фей. Что уж тут поделаешь. Страшно подумать, что бы с ними стало без волшебных помощников. «Хорошо, вы все распланировали, мисс Жасмин», — одобрительно произнес Бойд. «Я горжусь, что с вами знаком». Жасмин улыбнулась. Она не подозревала о том, что он ужасный болтун, и история ее победы скоро разлетится по всей зоркой роще. И феи еще много лет будут об этом вспоминать, обращаться к Жасмин за советом и хвалить ее проницательность. Пока что фея просто радовалась своей маленькой победе, и для нее это уже очень много значило.